Беседа в понедельник 29-й недели. О чудесах и знамениях. Святое Евангелие поведало нам сегодня, что фарисеи, не удовлетворяясь теми чудесами, которые совершал Господь, требовали от Него особенного чуда – знамения с небесе. Евангелие от Марка, глава 8, стих 11. Требование такого знамения – сообразно с каким-то странным понятием о знамениях и чудесах, повторялось не раз, как и Господь засвидетельствовал. «Род сей знамение ищет» – Евангелие от Марка, глава 8, стих 12. В требовании фарисеев принимали участие саддукеи, столь отличавшиеся верованием своим от фарисеев. Евангелие от Матфея, глава 16, стих 1. Желание знамения с небесе выражалось иногда и народом. Так после чудесного умножения 5 хлебов и насыщениями многолюдного собрания, в котором было 5000 мужей, за исключением жен и детей, очевидцы этого чуда, участники этой трапезы, говорили Господу: «Кое ты творишь и знамение, да видим и веру имем тебе, отцы наши едоша манну в пустыне, яко же есть писано: хлеб с небесе дадеем ясти». Евангелие от Анна, глава 6, стихи 30 и 31. Для них показалось недостаточным дивное размножение хлебов в руках Спасителя. Оно совершилось с тишиною, со святым смирением, которым были проникнуты все действия Бога-человека. А им нужно было зрелище, им нужен был эффект, им нужно было, чтобы небо покрылось густыми облаками, чтобы возгремел гром и засверкала молния, чтобы хлебы попадали из воздуха. Такой же характер имело требование чуда от Бога человека иудейскими архиереями и народными начальниками, когда Бога человек благоволил быть вознесенным на крест. Архиереи, ругающиеся, поведает Евангелие, с книжники и старцы и фарисеи глаголоху: «Иные спасе, себе ли не может спасти? Аще царь Исраилев есть, да снидет ныне со креста, и веруем в него». С книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него». Евангелие от Матфея, глава 27, стихи 41 и 42. Они признают чудеса, совершенные Господом, чудесами, и вместе насмехаются над Ним. Насмехаясь, отвергают их. Отвергая чудеса, дарованные милосердием Божиим, требуют чуда по своему сочинению и усмотрению. Чудо, которым, если бы оно совершилось, уничтожилась бы цель пришествия на землю Бога-человека, не последовало бы искупление человеков. Между желавшими видеть от Господа чудо, которым намеревалось потешиться легкомыслие, любопытство, безрассудство, является Ирод. Евангелие от Луки, глава 23, стих 8. Этому нужно было знамение для приятного препровождения времени. Не получив желаемого, он осыпал Господа насмешками, тем и доставил себе минуту развлечения. Что значит общее требование чудес от Бога человека, высказанное людьми столь разнообразного направления, требование, соединенное с пренебрежением поразительных чудес, соделанных Бога человеком. Такое требование – выражение понятий плотского мудрования о чудесах. Что такое плотское мудрование? Это образ мысли о Боге и о всем духовном, заимствованный человеком из его состояния падения, а не из Слова Божия. Свойство вражды Богу и противление Богу, которым заражено и преисполнено плотское мудрование, с особенной ясностью высказывается в требовании от Бога человека чудес по понятию лжеименного разума. При невнимании к чудесам, при отвержении и осуждении чудес, которые совершал Бога человек, по неизреченной своей благости. Совершал он их, будучи Божия сила и Божия премудрость. Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 24. Часть 1. Тяжким грехом было требование чуда от Бога человека, требование, сделанное на основании и изначал плотского мудрования. Бога человек, услышав это дерзкое богохульное требование, воздохнув духом своим глаголя, что род сей знамения ищет. Аминь глаголю вам, аще дастся роду сему знамение, и оставлих отыде. И он, глубоко вздохнув, сказал, для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамение. И оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. Евангелие от Марка, глава 8, стихи 12-13. Радость бывает на небе об одном грешнике кающемся. Так, напротив того, опечаливает небожителей падение человека в грех и отвержение грешникам покаяния. Евангелие от Луки, глава 15, стих 10. Макарий Великий, беседа 30, глава 7. В благодатном созерцании бесконечной благости Божией к человечеству, в созерцании благоволения Божия, чтоб все человеки спаслись, великий Макарий решился сказать, что самого всесвятого бесстрастного Бога объемлет свойственный Богу плач о погибели человеков. Беседа 30, глава 7. «Не чужд Духу Божию превысшие понятия нашего плач, и Дух Божий, вселившись в человека, ходатайствует о нем воздыхание неизглаголанными». Ходатайствует воздыханиями неизреченными. Послание к римлянам, глава 8, стих 26. Такое воздыхание возбуждено было в Сыне Божием требованием чуда, требованием гордым и безумным. Он, воздохнув духом своим, глагола, что род сей знамение ищет. Вопрос этот был ответом Бога на враждебное Богу требование знамения. Какой слышен глубокий плач, плач Божий в этом ответе. В нем слышно как бы выражение недоумения, произведенного нелепостью и дерзостью прошения. В нем видна утрата надежды на спасение людей, произнесших прошение, противное духу подающего спасение, запечатленных плотским мудрованием, упорно пребывающих в нем, недугующих неисцельно, Господь оставляет, предает их самим себе, предает погибели, принятой произвольно, удерживаемой произвольно, и оставил их от иде. Точно, мудрование бо плотское смерть есть, помышления плотские суть смерть. Послание к римлянам, глава 8, стих 6. Свойственно мертвым не чувствовать своего умерщвления. Свойственно плотскому мудрованию не понимать и не ощущать погибели человеческой. По причине несознания своей погибели оно не сознает нужды в оживлении, и на основании ложного сознания жизни отвергло и отвергает истинную жизнь, Бога. Может ли иметь особенную достоверность знамение с небесе? Требовавшие такого знамения, конечно, требовали его, приписывая ему эту достоверность. Можно ли заключать, что знамение с неба есть непременно знамение от Бога? Из Божественного Писания видно противное. Самое выражение «знамение с небесе» очень неопределенно. Тогда относили, да и ныне большинство человеков, незнакомых с науками, относят к небу то, что совершается в воздухе и в пространстве надвоздушном. Так солнце, луна, звезды признаются находящимися на небе, между тем, как они плавают в пространстве. Дождь, гром, молния называются явлениями небесными, между тем, как эти явления совершаются в воздухе, в земной атмосфере, принадлежат положительной земле. Послание Иакова, глава 5, стих 18. Священное Писание повествует, что по действию дьявола «огнь спаде с небесе и пожже овцы и пастыри праведного Иова». Огонь Божий упал с неба и опалил овец и отроков. Книга Иова, глава 1, стих 16. Очевидно, что этот огонь образовался в воздухе, как образуется в нем молния. Симон Волхв удивлял чудесами слепотствующий народ, который признавал действовавшую в нем силу сатаны великую силою Божией». Деяния, глава 8, стих 10. Особенно привел Симон в удивление идолопоклонников римлян, когда в многочисленном собрании их, объявив себя Богом и свое намерение вознестись на небо, внезапно начал подниматься в воздух. Повествует об этом блаженный Симеон Метафраст, заимствуя поведение из древнейших христианских писателей. Житие святого апостола Петра, Чети Минеи, июня в 29-й день. Пинетти, живший в конце 18-го столетия и начале 19-го, совершал подобные чудеса. Совершали и совершают их и другие. Страшное бедствие, отсутствие в человеке истинного богопознания. Оно принимает дела дьявола за дела Божии. Пред вторым пришествием Христовым, когда христианство, духовное знание и рассуждение оскудеют до крайности между человеками, восстанут бо лжехристи и лжепророцы, и дадят знамения велия и чудеса, якоже прельстите, аще возможно и избранные. Восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 24. В особенности сам Антихрист будет обильно расточать чудеса, поражать и удовлетворять ими плотское мудрование и невежество. Он даст им знамение с небесе, которого они ищут и жаждут. Его пришествие, говорит святой апостол Павел, совершится по действу сатанину во всяцей силе и знамени их и чудесех ложных, и во всяцей льстине правды в погибающих, за не любве истины неприяша, воеже спастися им, которого пришествие по действию сатаны будет со всякую силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Второе послание к Солунинам, глава 2, стихи 9 и 10. Неведение и плотское мудрование, увидев эти чудеса, нисколько не остановятся для размышления. Немедленно примут их по сродству духа своего с духом их, по слепоте своей, признают и исповедуют действия сатаны величайшим проявлением силы Божией. Антихрист будет принят очень поспешно, необдуманно. Преподобный Ефрем Сирский, часть 2, слово 106 о Антихристе. «Не сообразят человеки, что чудеса его не имеют никакой благой разумной цели, никакого определенного значения, что они чужды истины, преисполнены лжи, что они чудовищное, всезлобное, лишенное смысла актерство, усиливающееся удивить, привести в недоумение и самозабвение, обольстить, обмануть, увлечь обаянием роскошного, пустого, глупого эффекта. Не странно, что чудеса Антихриста будут приняты беспрекословно и с восторгом отступниками от христианства, врагами истины, врагами Бога. Они приготовили себя к открытому, деятельному принятию посланника и орудия сатаны, его учения, всех действий его, благовременно вступив в общение с сатаною в духе. Достойно глубокого внимания и плача то, что чудеса и деяния Антихриста приведут в затруднение самих избранников Божиих. Причина сильного влияния Антихриста на человеков будет заключаться в его адском коварстве и лицемерстве, которыми искусно прикроется ужаснейшее зло, в его необузданной и бесстыдной дерзости, в обильнейшем содействии ему падших духов, наконец, в способности к творению чудес, хотя и ложных, но поразительных. Воображение человеческое бессильно для представления себе злодея, каким будет Антихрист. Не свойственно сердцу человеческому, даже испорченному, поверить, чтоб зло могло достичь той степени, какой оно достигнет в Антихристе. Он вострубит о себе, как трубили о себе предтечи и иконы его. Назовет себя проповедником и восстановителем истинного богопознания. не понимающие христианство, увидят в нем представителей и поборника истинной религии, присоединятся к нему. Вострубит он, назовет себя обетованным Мессией. Воскликнут в сретении его питомцы плотского мудрования. Увидев славу его, могущество, гениальные способности, обширнейшее развитие по стихиям мира, провозгласят его Богом, соделаются его с поспешниками. Преподобный Ефрем Сирский, часть 2, слово 106. «Явит себя Антихрист кротким, милостивым, исполненным любви, исполненным всякой добродетели. Признают его таким и покорятся ему по причине возвышеннейшей его добродетели, те, которые признают правдою, падшую человеческую правду, и не отреклись от нее для правды Евангелия». Преподобный Макарий Великий, беседа 31, глава 4. Предложит Антихрист человечеству устроение высшего земного благосостояния и благоденствия. Предложит почести, богатство, великолепие, плотские удобства и наслаждения. Искатели земного примут Антихриста, нарекут его своим владыкою. Благовестник, объяснение на Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 43. Откроет Антихрист пред человечеством, подобное ухищренным представлениям театра, позорище поразительных чудес, необъяснимых современную наукою. Он наведет страх грозою и дивом чудес своих, удовлетворит ими безрассудному любопытству и грубому невежеству, удовлетворит тщеславию и гордости человеческой, удовлетворит плотскому мудрованию, удовлетворит суеверию, приведет в недоумение человеческую ученость. Все человеки, руководствующиеся светом падшего естества своего, отчуждившиеся от руководства светом Божиим, увлекутся в повиновение обольстителю. Откровение, глава 13, стих 8. Знамения Антихриста преимущественно будут являться в воздушном слое. В этом слое преимущественно господствует сатана. Преподобный Ефрем Сирский, часть 2, слово 106. Послание к Ефесянам, глава 2, стих 2, глава 4, стих 12. Знамения будут действовать наиболее на чувство зрения, очаровывая и обманывая его. Взирайте на небо, подвижнику молитвы. Зело редко подобает страха ради из предосторожности. Лукавых на воздусе духов, сего ради и именуются воздушные дуси, и же производят многие и различные прелести на воздусе. Симеон Новый Богослов, «Добротолюбие», часть 1. О третьем образе внимания. Святой Иоанн Богослов, созерцая в откровении события мира, долженствующие предшествовать кончине его, говорит, что Антихрист совершит дела великие, да и огнь сотворит сходить с небесе на землю пред человеке, и огнь низводит с неба на землю перед людьми. Откровение, глава 13, стих 13. На это знамение указывается Писанием, как на высшее знамение Антихриста, и место этого знамения – воздух. Будет оно великолепным и страшным зрелищем. Знамение Антихриста дополнят действия его ухищренного поведения. Уловят в последовании ему большинство человеков. Противники Антихриста сочтутся возмутителями, врагами общественного блага и порядка. Подвергнутся и прикрытому, и открытому преследованию, подвергнутся пыткам и казням. Лукавые духи, разосланные по вселенной, будут возбуждать в человеках общее возвышеннейшее мнение об Антихристе, общий восторг, непреодолимое влечение к нему. Преподобный Ефрем Сирин, слово 106. Многими чертами изобразило Писание тяжесть последнего гонения на христианство и жестокость гонителя. Чертою решительную и определенную служит название, которое дается Писанием этому ужасному человеку. Он назван зверем, так как падший ангел назван змеем. Откровение, глава 13, стих 1. Бытие, глава 3, стих 1. Откровение, глава 12, стих 3. Оба наименования изображают с верностью характер обоих врагов Божиих. Один действует более тайно, другой более явно. Но зверю, который имеет сходство со всеми зверями, соединяя в себе их разнообразную лютость, даде ему змей силу свою, и престол свой, и область великую». Откровение, глава 13, стих 2. «Зверь, его же видях, бе подобен рыси, и нозе его, яко медведи, и уста его, яко уста львова. Дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть». Откровение, глава 13, стих 2. «Испытание для святых Божиих настанет страшное. Лукавство, лицемерство, чудеса гонителя будут усиливаться, обмануть и обольстить их. Утонченные, придуманные и прикрытые коварную изобретательностью преследования и стеснения, неограниченная власть мучителя поставит их в самое затруднительное положение. Малое число их будет казаться ничтожным пред всем человечеством, и мнению их будут придавать особенную немощь. Общее презрение, ненависть, клевета, притеснение, насильственная смерть соделается их жребием. Лишь при особенном содействии божественной благодати, под руководством ее, избранные Божии возмогут противостать врагу Божию, исповедать пред ним и пред человеками Господа Иисуса. Прямое следствие сказанного заключается в том, что фарисеи и саддукеи, требуя у Господа знамения с небесе, требовали чуда в характере чудес Антихриста. Тем, что они требовали именно такого чуда, объясняется поведение Господа в отношении к их требованию. Однажды при таком требовании Бога-человек выразил глубокое огорчение, отказал в требовании более нежели с решительностью, не захотел уже пребывать с позволившими себе требования, удалился от них. В другой раз он дал им следующий грозный ответ: «Род лукав и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему, токмо знамение Ионы пророка». Евангелие от Матфея, глава 16, стихи 1 и 4, глава 12, стихи с 38 по 42. Родом названы все требовавшие знамения по сродству между собою в духе. Названы родом прелюбодейным, потому что вступили в общение с сатаною духом своим, расторгнув общение с Богом. Благовестник, объяснение приведенных мест из Святого Евангелия. Названы родом лукавым, потому что, сознавая чудеса Бога-человека, они притворялись несознающими их. Уничижая и хуля чудеса Божии, они просили чуда соответственно своему несчастному настроению, своему духу. Прошение знамения с небесе было не столько прошением чуда, сколько насмешкою над чудесами Бога-человека и выражением невежественного, превратного понятия о чудесах. Знамением Ионы пророка, по объяснению самого Спасителя, означались знамения, сопровождавшие смерть и воскресение его. Евангелие от Матфея, глава 12, стих 40. «Тогда дано было Божие знамение с небесе. Тогда солнце, увидев распятым Господа, померкло в самый полдень. Наступила повсеместная глубокая тьма, продолжавшаяся 3 часа. Завеса храма Иерусалимского расторглась сама собою надвое, с верхнего края до нижнего. Произошло землетрясение, расселись камни, отверзлись гробы, многие святые воскресли и явились многим в святом городе». Евангелие от Луки, глава 23, стих 45. Евангелие от Матфея, глава 27, стихи 45 из 51 по 53. При самом воскресении Господа снова последовало землетрясение. Светоносный ангел сошел с неба ко гробу Господа, как свидетель воскресения, поразил ужасом стражей, приставленных ко гробу искателями знамения с небесе. Евангелие от Матфея, глава 28, стихи со 2 по 4 и с 11 по 15. Стражи возвестили о совершившемся воскресении Господа иудейскому Синедриону. Он, получив знамение с небесе, выразил к нему пренебрежение и ненависть, какие выражал ко всем предшествовавшим чудесам Бога-человека. Подкупил стражей, вместе с ними озаботился покрыть мраком лжи Божие чудо. обратимся теперь к рассмотрению чудес, совершенных Господом нашим Иисусом Христом. Они – дар Божий человечеству. Дар дан был не по долгу, дан единственно по благоволению и милосердию. Человеки обязаны были вести себя относительно к дару и к подателю дара с величайшим благоговением и благоразумием, потому что податель дара объявлял себя Богом, принявшим человечество для спасения человеков, а дар – свидетельством своим. Дар имел неоспоримое достоинство. Но как принятие спасения предоставлено свободному произволению человеков, то предоставлено было человеком рассматривать чудеса Христовы, обсуживать достоверность и качество их, заключать по ним о совершителе их, чтоб признание и принятие Искупителя было следствием свободного положительного убеждения, а не поспешного, легкомысленного, как бы насильственного увлечения. Чудеса Христовы имели полную определенность. Можно относительно всех их сказать то, что сказал Господь апостолу Фоме: «Принеси перст твой сема, и вижте руцы мои, и принеси руку твою, и вложи в ребра моя, и не буди неверен, но верен. Подай перст твой сюда, и посмотри руки мои. Подай руку твою, и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 27. Чудеса Христовы были осязательны. Они были ясны для самых простейших людей. Ничего в них не было загадочного. Всякий мог удобно рассмотреть их. Для сомнения и недоумения, чудо ли это или только представление чуда, не было места. Мертвые воскресали. Неисцелимые средствами человеческими недуги исцелялись. Прокаженные очищались, слепорожденные прозирали, немые начинали говорить, умножалась пища мгновенно для нуждавшихся в ней, волны моря и ветры утихали по одному повелительному слову и избавлялись от смерти те, которым буря угрожала смертью. Мрежи рыбарей, тщетно трудившихся в ловитве долгое время, внезапно наполнялись рыбами, послушными безмолвному голосу Господа своего. Чудеса Бога человека имели множество свидетелей, из которых большая часть были или враждебны ему, или невнимательны, или искали от него одного телесного вспоможения. Чудеса были неопровержимы. Самые злейшие враги Господа не отвергали их, старались только уничижить их богохульным перетолкованием и всеми средствами, которые внушались им лукавством и злобою. Евангелие от Матфея, глава 12, стих 24. Евангелие от Иоанна, глава 9, стих 24. В чудесах Господа не было никакой суетности, никакого эффекта. Ни одного чуда не сделано на показ человеком. Все чудеса прикрывались покровом божественного смирения. Они составляют собою цепь благодеяний страждущему человечеству. Вместе с тем они выразили со всей удовлетворительностью власть Творца над вещественную тварью и над сотворенными духами. Выразили и доказали достоинство Бога, принявшего на себя человечество, явившегося человеком между человеками. Одно из чудес Господа, имея таинственное значение, не сопровождалось никаким видимым благодеянием кому-либо из человеков, знаменуя благодеяние, готовое излиться на все человечество. Чудом было умерщвление бесплодной, богатой одними листьями смоковницы. Евангелие от Марка, глава 11, стихи 13, 14 и 20. Это древо упоминается Писанием между древами райскими, при сказании о грехопадении праотцов. Бытие, глава 3, стих 7. Оно послужило им листьями своими для прикрытия наготы, которой праотцы не примечали до впадения в грех, которую открыл им грех. Может быть, плод смоковницы райской был плодом воспрещенным. Господь не обрел на смоковнице плода. Он искал его на ней безвременно. Он попустил плоти своей безвременное желание пищи, чем изображается неправильность пожелания праотцов, которое, как и все немощи человеков, Господь понес на себе и уничтожил собою. Благовестник, объяснение на Евангелие от Марка, глава 11, стихи 13 и 14. «Не обретши плода, Господь отверг и листья, уничтожил самое существование древа, другое древо, древо крестное, уже приготовлялось в орудие спасения человеков, древо – орудие погибели человеков, умерщвляется по велениям спасителя человеков. Таинственное чудо совершено в присутствии одних наперсников таинственного учения, святых апостолов. Оно совершено пред самым вступлением Бога-человека в подвиг искупительных страданий за человечество, пред восшествием на крест. Чудеса Господа имели святой смысл, святую цель, хотя они и сами по себе были великими благодеяниями, но в видах божественного смотрения служили только свидетельством и доказательством благодеяния несравненно высшего. Господь, приняв человечество, принес человекам вечный, духовный, бесценный дар – спасение, исцеление от греха, воскресение из вечной смерти. Слово Господа и образ жизни являли этот дар со всей удовлетворительностью. По жизни Господь был безгрешен, всесвят. Слово Его было преисполнено силы. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 46. Евангелие от Марка, глава 1, стих 42. «Но человеки не спали глубоко во мрак и мглу плотского мудрования. Сердца и умы их ослепли. Оказалось нужным особенное снисхождение к болезненному состоянию человеков. Оказалось нужным дать самое ясное свидетельство для телесных чувств их. Оказалось нужным посредством телесных чувств сообщить жизненные познания уму и сердцу, которые умерли свойственную им смертью, смертью вечную. В помощь Слову Божию даны Божии чудеса. Чтоб человеки поняли и приняли духовный дар, усматриваемый одними душевными очами, Господь присоединил к духовному вечному дару подобный ему дар, дар временный, телесный, исцеление телесных болезней человеческих. Грех служит причиной всех недугов в человеке, и душевных, и телесных, служит причиной временной и вечной смерти. Господь, явив свою власть над последствиями греха в телах человеческих, явил этим власть свою над грехом вообще. Плотское мудрование не видит ни душевных недугов, ни вечной смерти. Но недуги телесные и смерть тела оно видит, оно признает их, они очень действуют на него, озабочивают его. Господь, исцеляя единым словом, единым повелением всех больных, воскрешая мертвых, повелевая нечистым духом, явил власть свою, явил власть Бога над человеком, над грехом, над падшими духами, явил, очевидно, для телесных чувств, для самого плотского мудрования. Оно, видя и осязая эту власть, могло и должно было, по логичной последовательности, признать власть Господа над грехом не только в отношении греха к телу, но и в отношении греха к душе. Признать власть Господа над самою душою тем более, что в некоторых чудесах Господа, как, например, в воскресении мертвых, являлась неограниченная божеская власть Его и над телом, и над душою. Оживлялось тело, призывалась в Него душа, уже отшедшая в мир духов из этого мира, соединялась с телом, с которым она уже разлучилась навсегда. Человеку даны были знамения в нем самом, не где-либо вне. Человеку даны были доказательства спасения его в нем самом, не вдали от него. Свидетельство вечного спасения души и тела давалось через временное спасение тела от телесных недугов и телесной смерти. При правильном и благочестивом воззрении на чудеса Господа они оказываются преисполненными божественного разума. Требование «знамения с небесе» оказывается, каким оно и было, лишенным смысла. Редки случаи, когда власть Господа проявлялась вне человека над предметами вещественной природы. Но эти случаи были. Они составляют собою свидетельство, что власть Господа над всею природою есть власть неограниченная, власть Бога. Чудеса эти служат пополнением к тем чудесам, которые были благотворениями человечеству в самом составе человеческом, для того, чтобы определение значения, которое долженствовали дать человеке, явившемуся искупителю человеков, было самым точным. Как целью пришествия на землю Господа было спасение человека, то и попечения Господа сосредоточены были на человеке, на изящнейшем создании Господа, на его образе, на его словесном храме. Страна изгнания и страдальческого странствования нашего, земля, вся вещественная тварь, несмотря на свою громадность, оставлена им без внимания. Если и совершены некоторые чудеса посреди вещества, то совершены для удовлетворения потребностям человеков. Таково значение и назначение чудес, соделанных Господом и Его апостолами. Возвестил это Господь, возвестили это апостолы. Однажды в тот дом, в котором находился Господь, собралось множество народа. Дом был наполнен, и у дверей теснилась толпа. Пройти в дом уже было невозможно. В это время принесли расслабленного, который не сходил с одра. Принесшие, видя многолюдство и тесноту, внесли больного на кровлю. Сделав отверстие в потолке, спустили на одре пред Господа. Увидев деяние веры, милосердный Господь сказал расслабленному: «Чадо, отпущаются тебе греси твои». Тут сидели некоторые из книжников. Им, как знающим закон по букве и как зараженным завистью и ненавистью к Богу человеку, тотчас пришла мысль, что произнесена хула: «Кто может, — помышляли они, — оставлять и грехи, токмо един Бог». Сердцеведец Господь, узрев помышления их, сказал им: «Что сия помышляете в сердцах ваших, что есть удобие, что легче по вашему понятию? Рещи расслабленному: отпущаются тебе греси, или рещи: восстани и возьми одр твой и ходи». Сказать бездоказательно «отпущаются тебе греси» может и лицемер, и обманщик. Но до увести, яко власть имать сын человеческий на земли отпущать и грехи, глагола расслабленному: «Тебе глаголю, восстани и возьми одр твой и иди в дом твой». Расслабленный мгновенно исцелел и окреп, взял одр и вышел пред всеми. Евангелие от Марка, глава 2, стихи со 2 по 12. Чудо исполнено божественной мудрости и благости. Во-первых, Господь подает страждущему существенный духовный дар, невидимый чувственными очами. Отпущение грехов. Подаяние дара возбудило в ученых иудейских невольное исповедание, что такой дар может быть подан одним Богом. Господь ответом на сердечное помышление их дает им новое себе доказательство, что Он Бог. Наконец, духовный дар и духовное доказательство запечатлеваются даром и доказательством вещественным, мгновенным и полным исцелением больного. Святой евангелист Марк, оканчивая свое Евангелие, говорит, что апостолы по вознесении Господа, проповедавши всюду Слово, Господу поспешествующую и Слово утверждающую последствующими Слову знаменями, проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении Слова последующими знамениями. Евангелие от Марка, глава 16, стих 20. Эту же мысль выразили и все апостолы в молитве, которую они прибегли к Богу после угроз Синедриона, воспрещавшего учить и действовать о имени Иисуса. «Дашь рабом твоим», — говорили они, — «со всяким дерзновением глаголоте слово твое, внегда руку твою прострети ти во исцеление, и знамением и чудесем бывати именем святым отрока твоего Иисуса. Дай рабам твоим со всею смелостью говорить слово твое, тогда как ты простираешь руку твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем святого сына твоего Иисуса». Деяния, глава 4, стихи 29 и 30. Знамения Божии даны были в содействие Слову Божию. Знамения свидетельствовали о силе и значении Слова. Евангелие от Луки, глава 4, стих 36. Существенный деятель Слова. не нужны там знамения, где приемлется слово, по причине понятого достоинства, принадлежащего слову, знамение снисхождения к немощи человеческой. Иначе действует слово, и иначе знамение. Слово действует непосредственно на ум и сердце. Знамения действуют на ум и сердце посредством телесных чувств. Последствия подействовавшего слова сильнее, определеннее, нежели последствия от действия знамений. Когда действуют вместе и слово, и знамение, тогда действие знамений остается как бы непримеченным по причине обильного действия от слова. Это с ясностью усматривается исповедание Евангелия. На Никодима подействовали знамения, и он признал в Господе лишь Учителя, посланного от Бога. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 2. На апостола Петра подействовало слово, и он исповедал Господа Христом, Сыном Божиим. «Глаголы живота вечного имаше», — сказал он Богу человеку. «И мы, веровахам и познахам, яко ты еси Христос, Сын Бога живаго. Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога живаго». Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи 68 и 69. Святой Петр был очевидцем многих чудес Господа. Умножение 5 хлебов и насыщение ими многочисленного собрания людей только что совершилось. Но при исповедании своем апостол умалчивает о чудесах, говорит единственно о силе и действии слова. То же последовало и с двумя учениками, которые беседовали с Господом, не узнавая Его, на пути в Емаус, и узнали по пришествии в это селение, уже в доме при преломлении хлеба. Едва они узнали Его, как Господь сделался невидим. Они не сказали ничего о поразительном чуде, они обратили все внимание на действие слова. «Не сердце ли наше?» — говорили они друг другу. «Горя бе в нас, егда Господь глаголаше нам и на пути», и сказывавши нам Описание, не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание? Евангелие от Луки, глава 24, стих 32. Бога человек ублажил не видевших знамений и веровавших. Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 29. Он выражал соболезнования к тем, которые, не удовлетворяясь словом, нуждались в чудесах. «Аще знамений и чудес не видите, не имате веровате», — сказал он капернаумскому вельможе. «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 48. Точно. Достойно сожаления, оставляющие слово, ищущие убеждения от чудес. Этою потребностью обнаруживается особенное преобладание плотского мудрования, грубое невежество, жительство, принесенное в жертву тлению и греху, отсутствие упражнения в изучении закона Божия и в боголюбезных добродетелях, неспособность души сочувствовать Святому Духу, ощутить присутствие и действие Его в Слове. Знамения были наиболее предназначены для убеждения и приведения к вере людей чувственных, занятых попечениями мира. Погруженные в житейские заботы, постоянно пригвожденные душою к земле и делам ее, мало способны оценить достоинство слова. Милосердное слово привлекало их к спасению, даруемому словом, посредством видимых знамений, которые, составляя собою вещественное убеждение, действовавшее через чувства, приводили немощную душу к всемогущему спасительному слову. Уверовавшие по причине знамений составляли низший разряд верующих во Христа. Когда им предложено было духовное возвышеннейшее всесвятое учение, тогда многие из них истолковали его по своим понятиям, не захотели и спросить объяснения Божию Слову у Бога, осудили Слово, которое было Дух и Жизнь, обличили этим свою поверхностную веру, свой поверхностный залог сердечный. И мнозе от ученик Его, видевших многие знамения, идоша вспять, и к тому не хождаху с ним. Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи 60 и 63. «Многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 66. «Ни слово, ни знамение Бога человека не подействовали благотворно на иудейских первосвященников, книжников, фарисеев и саддукеев, хотя, за исключением последних, они и знали отчетливо закон Божий по букве. Они не только были чужды Бога, враждебны Богу по причине греховной заразы, общей всему человечеству, но сделались такими, утвердили и запечатлели себя в таком расположении по причине собственного произволения, по причине самомнения, по причине желания проводить ту жизнь и преуспевать в той жизни, которая воспрещалась Евангелием. Они не могли слышать говорившего им Сына Божия. Они не выслушивали, как должно, слов Его, не внимали Ему, только уловляли те слова, которые представлялись им удобными к перетолкованию и к обвинению ими Господа. Так обыкновенно настраивается ненависть к словам ненавидимого. «По что беседы мои я не разумеете?» — говорил Спаситель врагам своим, отвергавшим упорно и с ожесточением предлагаемое им спасение. «Почему вы не уразумеваете моего учения? Почему не принимаете моего целительного слова? Потому что не можете даже слышать и словесе моего. Оно невыносимо для вас». Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 43. «Будучи чадами лжи и деятелями в ее направлении, вы не веруете мне, за ней истину глаголю. Иже есть от Бога, глаголов Божиих послушает. Сего ради вы не послушаете, яко от Бога несте. Аще не творю дела Отца моего, не имите ми веры. Аще ли творю, аще и мне не веруете, делом моим веруйте. Да разумеете и веруете, яко во мне Отец и аз в нем. Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. Если я не творю дело Отца моего, не верьте мне. А если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, и я в нем». Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 47, глава 10, стихи 37 и 38. Тщетны были слова, которые, как Божия истина, сами в себе заключали полное удостоверение. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 14. Тщетны были чудеса, которые также заключали в себе полное удостоверение, которые были так осязательны и очевидны, что враги Бога человека, при всем желании и усилии отвергнуть их, не могли не признавать их. Евангелие от Иоанна, глава 9, стих 24. Средство, которое действовало на людей, не знавших закона Божия или очень мало знакомых с ним, проводивших жизнь в земных занятиях и суетах, но не отвергавших закона Божия по произволению, это средство не оказало никакого действия на знавших подробно закон Божий по букве, отвергавших его жизнью и произволением. Евангелие от Иоанна, глава 5, стихи 46 и 47, глава 7, стих 19. Все, что можно было сделать для спасения человеков, сделано неизреченным милосердием Божиим. «Аще не бых пришел и глаголол им», — определяет Спаситель, — «греха не быши имели, ныне же вины извинения». Не имут о гресе своем, а щедел не бых сотворил в них. Их же им никто же сотвори, греха не быши имели. Ныне же и видиша, и возненавидиша мне и отца моего. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха. А теперь не имеют извинения во грехе своем. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха. А теперь и видели, и возненавидели и меня, и отца моего». Евангелие от Иоанна, глава 15, стихи с 22 по 25. Христианство преподано с такой определенностью, что нет оправдания для тех, которые не знают его. Причина незнания – одно произволение. Как солнце светит с неба, так светит христианство, закрывающий произвольно глаза, да приписывает свое невидение и неведение собственному произволению, а не отсутствию света. Причина отвержения Бога человека человеками заключается в человеках, как в них же заключается и причина принятия Антихриста. «Аз прииду во имя Отца Моего», — засвидетельствовал Господь иудеям, «и не приемлете мне, аще ин приидет во имя Свое, того приемлете. Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете меня. А если иной придет во имя Свое, его примете». Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 43. Они названы вместе и отвергающими Христа, и принимающими Антихриста, хотя об Антихристе упоминается, как о имеющем прийти. Отвергая Христа по настроению своего духа, они вместе с тем принимали Антихриста по тому же настроению духа. Они сопричислились принявшим Антихриста, хотя и окончили поприще земного странствования за многие столетия до пришествия его. Они совершили величайшее дело его – богоубийство. Для времени явления его, для него самого, не оставлено подобного злодеяния. Как дух их находился во враждебном отношении ко Христу, так находился он в состоянии общения с Антихристом, отделяясь от него огромным пространством времени, достигающим ныне конца второму тысячелетию. «Всяк дух, — говорит богослов, — иже не исповедует Иисуса Христа во плоти пришедша, от Бога несть. И сей есть Антихристов, его же слышасте, яко грядет, и ныне в мире есть уже по духу». Всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет, и теперь есть уже в мире. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 3. Водящиеся духом Антихриста отвергают Христа, приняли Антихриста духом своим, вступили в общение с ним, подчинились и поклонились ему в духе, признав его своим Богом. «Сего ради послят», то есть попустят, «им Бог действо льсти, воеже веровать им лжи, да суд приимут все неверовавшие истине, но благоволившие в неправде. И за сие послет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду». Второе послание к Солунинам, глава 2, стихи 11 и 12. В попущении своем Бог правосуден. Попущение будет удовлетворением, вместе обличением и судом для человеческого духа. Придет Антихрист в свое предопределенное ему время. Пришествие его предваряется общим отступлением в большинстве человеков от христианской веры. Отступлением от Христа человечество приготовится к принятию Антихриста, примет его в духе своем. В самом настроении человеческого духа возникнет требование, приглашение Антихриста. Сочувствие ему, как в состоянии сильного недуга, возникает жажда к убийственному напитку. Произносится приглашение. Раздается призывный голос в обществе человеческом, выражающим настоятельную потребность в гении из гениев, который бы возвел вещественное развитие и преуспеяние на высшую степень, водворил на земле то благоденствие, при котором рай и небо делаются для человека излишними. Антихрист будет логичным, справедливым, естественным последствием общего нравственного и духовного направления человеков. Чудеса вочеловечившегося Бога составляли собою величайшие вещественные благодеяния, какие только может представить себе человечество. Какое благодеяние может быть более возвращения жизни умершему? Какое благодеяние может быть драгоценнее исцеления неисцелимой болезни, отнимавшей жизнь при жизни, соделывавшей жизнь более похожую на продолжительную смерть, нежели на жизнь? Однако, несмотря на благотворность, святость, духовное значение чудес Христовых, эти чудеса были только дарами временными. В точном смысле это были знамения. Знамениями были они даруемого словом вечного спасения. Воскрешенные Бога человеком опять умерли в свое время. Им даровано было только продолжение земной жизни, а не возвращена эта жизнь навсегда. Исцеленные Бога человеком снова заболели и также умерли. Здравие возвращено им было только на срок, а не навсегда. Излиты временные вещественные благодеяния в знамение благодеяний вечных и духовных. Видимые дары были раздаваемы человеком, порабощенным чувственности, чтобы они уверовали в существование даров невидимых и приняли их. Знамения извлекали из пропасти неведения и чувственности, приводили к вере. Вера сообщала познание о благах вечных и внушала желание приобрести их. При споспешестве дивных знамений апостолы быстро распространили христианство по вселенной. Знамения были ясным и сильным доказательством христианства и для образованных народов, и для народов, погруженных в невежество и варварство. Когда же насаждена была повсеместно вера, насаждено было слово, тогда отъяты знамения, как окончившие свое служение. Они перестали действовать в обширном размере и повсюду. Совершали их редко избранные святые Божии. Иоанн Златоуст, отец и писатель IV и V веков, говорит, что в его время уже перестало действовать дарование знамений, хотя еще были по местам, особенно между иноками, мужи знаменоносные. Объяснение по второму посланию к Коринфянам, глава 3, стих 18. С течением времени знаменоносные мужи постоянно умолялись. О последних временах святые отцы предсказали, что тогда знаменоносных мужей не будет. Четвертый ответ брату святого Нифонта Цареградского. «Отчего, говорят некоторые, ныне нет знамений? Ответ мой на это выслушайте с особенным вниманием, потому что предложенный мне здесь вопрос я слышу от многих и часто и всегда. Почему тогда все принимавшие крещение начинали говорить на иностранных языках, а ныне этого не бывает? Почему ныне отнято и взято у человеков благодать чудес? Совершает это Бог, не подвергая нас бесчестию, но даже представляя нам большую честь. Каким же образом? Я объясню. Люди тех времен были скудоумнее, как только что отвлеченные от идолов. Ум у них был дебелый и тупой. Они были погружены в вещественное и преданы ему. Не могли представить себе существование даров невещественных. Ниже знали значение духовной благодати, что все приемлется одною верою. По этой причине были знамения. Из даров духовных одни невидимы и приемлются лишь верою. Другие же соединены с некоторым знамением, подверженным чувствам, для возбуждения веры в неверующих. Например, прощение грехов – дар духовный и невидимый. Мы не видим телесными очами нашими, каким образом очищаются наши грехи. Очищается душа, но душа невидима для очей тела. Итак, очищение грехов есть духовный дар, не могущий быть открытым для очей тела. Способность же говорить на иностранных языках – хотя и принадлежит к духовным действиям Духа, но вместе служит и знамением, подверженным чувствам, почему легко может быть усмотрено неверующими. Невидимое действие, совершаемое внутри души, делается явным и показывается посредством наружного языка, который слышим. По этой также причине, говорит Павел, «Кому ж дожидается явление Духа на пользу?» Первое послание к Коринфянам, глава 12, стих 7. «Итак, я в знамениях не нуждаюсь». Почему это? Потому что научился веровать благодати Божией и без знамений. Неверующий нуждается в доказательстве. Но я, верующий, нисколько не нуждаюсь ни в доказательстве, ни в знамениях. Хотя не говорю на иностранных языках, но знаю, что я очищен от греха. Прежние не верили, доколе не получали знамения. Знамения давались им как доказательство веры, которую они принимали. И так давались знамения неверующим, но неверующим, чтобы они соделывались верующими. Так говорит и Павел. Знамения – суть неверующим, но неверным. Первое послание к Коринфянам, глава 14, стих 22. Первая беседа святого Иоанна Златоустова на Пятидесятницу. Если б знамения были необходимы нужны, они прибыли бы. Прибыло слово, водворению которого содействовали знамения. Оно распространилось, воцарилось, объяло вселенную. Оно объяснено со всей удовлетворительностью отцами церкви. Доступ к нему и усвоение его соделались особенно удобными. Оно существенно нужно, оно необходимо. Оно совершает спасение человеков. Оно преподает вечные блага. Оно доставляет Царство Небесное. В нем сокровенны духовные возвышеннейшие знамения Божии. Псалом 118, стих 18. «Глагол же Господень пребывает вовеки. Се же есть глагол, благовествованный в вас. Слово Господне пребывает вовек, а это есть то слово, которое вам проповедано». Первое послание Петра, глава 1, стих 25. «В слове – жизнь, и оно – жизнь». Евангелие от Анна, глава 1, стих 4. «Оно умерших человеков рождает в жизнь вечную, подавая им из себя свою всесвятую жизнь». Слышатели и деятели слова бывают по рождении не от семени нетленно, но неистленно, словом живаго Бога и пребывающего веки, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живого и пребывающего вовек. Первое послание Петра, глава 1, стих 23. Чтобы познать значение слова, должно исполнять его. Евангельские заповеди, будучи исполняемы, немедленно начинают преобразовывать, претворять, оживотворять человека. Претворять его образ мыслей, его сердечные чувствования, самое тело. Живо бо Слово Божие и действенно, и острейше паче всякого меча обоюду остра, и проходящее даже до разделения души же и духа, членов же и мозгов, и судительно помышлениям и мыслям сердечным. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Послание к евреям, глава 4, стих 12. Слово Божие содержит в себе самом свидетельство о себе. Оно – подобно цельбоносным знамениям, действует в самом человеке, и этим действием свидетельствует о себе. Оно есть высшее знамение. Оно знамение духовное, которое, будучи даровано человеку, удовлетворяет всем потребностям его спасения, соделывает пособие от вещественных знамений ненужным. Христианин, которому неизвестно такое свойство слова, обличает себя в холодности к Слову, в незнании Слова Божия или в мертвом знании по одной букве.